За железной тюремной решеткою ослабевший в тяжелой борьбе помолившись у нар Богу шепотом, мама, вспомни. Ты теперь у престола Всевышнего, как узнай же, родная, то, что молитвы твои все услышаны, что все дети твои со Христом. Благодарна за жизнь драгоценную, твердость веры, любви. Они стали достойною сменою и сердца посвятили Христу. От младшего сына ты выслушай, родная вдвойне, мне оказана честь наивысшая пострадать благовестно.